Растает словно сон, оставим на потом. Летний вечер в унисон. Включи магнитофон, сиреневый неон. Пусти музыку в наш дом. Только-только слова, только в них нет огня. Только наши пути разошлись кто куда. Это просто слова, только в них нет огня. Только кружится вновь голова. Привет, моя, моя неоновая ночь. И как всегда, обиды смоет летний дождь. Привет, моя, моя неоновая ночь. И сквозь года, я знаю. За окном тут монотонный фон, и пластинка не звучит, и в городе пустом мы под одним зонтом будем долго говорить. Только-только слова, только в них нет огня. Только наши пути разошлись кто куда. Это просто слова, только в них нет огня. Только кружится вновь голова. Привет, моя, привет, моя, привет. Привет.